Предстояло слушать свист ветра в песчаных дюнах, и ждала работа в гиблой губе Науди, насквозь пропахшей сероводородом. Им предстояло запомнить багровый на полнеба закаты и колебания одинокой метлицы на галечных косах. Предстояло неделю сидеть у туманного мыса, ежедневно пытаясь его обогнуть. Каждый раз шквальный ветер отшвыривал их обратно. Они молча выбирались на берег, жгли костер из плавника, сушились и снова сталкивали вельбот на воду. И снова ветер заливал их и отбрасывал обратно за скалы. Лишь ярость окончания сезона давала им в это время силы. Им предстояло запомнить это лето до конца дней, потому что оно напоминало о себе перебоями сердца, ночной испариной тела. Может быть, это было последнее лето по старой методике Северстроя. Делай или умри. 39. С тех пор прошли годы. Предвидение Ченкова сбылось. Они открыли узел золотоносных россыпей территории с очень сложными условиями залегания и с богатым содержанием. Для этого понадобилась удача, кадры и еще раз удача. Для этого понадобилось упорство, безжалостный рисковый расчет Ченкова и нюх Куценко. И свойственный сердечникам страх смерти перед рассветом у тех, кто вынес на себе тяжесть первых работ. Для этого понадобились мозоли и пот работяг под кличками и без них. Что бы там ни было, но государство получило новый источник золота. Поселок давно уже получил статус города. Он застроен блочными пятиэтажными домами. Но все так же зимой и летом его сотрясают пыльные южаки, и еще стоит зажатый строительством круглый домик первооткрывателей олова. Но скоро этот домик снесут, как снесли дом Марка Пугина, потому что трепетные легенды первых времен растворяются в приезжем многолюдстве, как растворяется в воде хорошее вино, без осадка. Если была бы в мире сила, которая вернула бы всех, связанных с золотом территории, погибших в маршрутах, сгинувших в сучьих кутках, затерявшихся на материке, ушедших в благополучный стандарт жизни, как все, все они повторили бы эти годы. Не во имя денег, так как они знали, что такое деньги во время работы на территории. Даже не во имя долга, так как настоящий долг сидит в сущности человека, а не в словесных формулировках. Не ради славы, а ради того непознанного, во имя чего начинается и проходит индивидуальная жизнь человека. Может быть, суть в том, чтобы при встрече не демонстрировать сильное оживление, не утверждать, что надо бы как-нибудь созвониться и... чтобы можно было просто сказать «помнишь» и углубиться в сладкую тяжесть воспоминаний, где смешаны реки, холмы, пот, холод, кровь, усталость, мечты и святое чувство нужной работы, чтобы в минуту сомнения тебя поддерживали прошедшие годы, когда ты не дешевил, не тек бездумной водичкой по подготовленным желобам, а знал грубость и красоту реального мира, жил, как положено жить мужчине и человеку. Если ты научился искать человека не в гладком приспособленце, а в тех, кто пробует жизнь на своей неказистой шкуре, Если ты устоял против гипноза приобретательства,